Глава 8. Как покинули остров. «И вот», — сказал Трам, потому что, если вы помните, именно он поведал четверым детям эту историю, сидя на траве в разрушенном замке Кэр-Параваль. «Я сунул в карман пару горбушек, оставил друзьям все оружие, кроме кинжала, и в предрассветной тьме отправился в леса. Я топал несколько часов, когда раздался звук, подобного которому в жизни не слышал. Ух, этого я никогда не забуду. Он заполнил все, оглушительный, как гром, но гораздо протяжнее, спокойный и нежный, как музыка над водой, но такой сильный, что лес заколебался. И я сказал себе: если это не рок, зовите меня кроликом. А чуть позже удивился, почему он не прозвучал на рассвете. «Сколько времени было?» — спросил Эдмунд. «Между 9 и 10, — ответил Трамп. «Как раз, когда мы были на станции», — воскликнули дети, глядя друг на друга горящими глазами. «Пожалуйста, продолжайте», — сказала гному Люси. «Ну, повторюсь, я удивился, но все равно торопился, как только мог, а когда немного рассвело, рискнул на открытом месте, словно я умнее великана, пуститься бегом. Хотел срезать большую петлю реки, ну и попался. И даже не вражеской армии, а надутому старому дураку, охранявшему маленький замок, последний в ряду миразовых укреплений со стороны берега. Не нужно говорить, что правды они от меня не узнали. Я ведь гном, а этим все сказано. Однако, креветки-конфетки, очень здорово, что сенешаль оказался надутым дураком. Любой другой прикончил бы меня на месте, но этому понадобилась самая страшная казнь — отправить меня к призракам со всеми подобающими церемониями. И вот тут эта юная леди, — кивнул он в сторону Сьюзен, — очень вовремя решила пострелять из лука. Он выколотил пепел и вновь набил трубку. — Обалдеть можно! — воскликнул Питер. — Так это твой рок, тот самый рок, Сью! Сдернул нас вчера утром с платформы. Мне трудно поверить. Как-то все это в голове не укладывается. — А мне непонятно, почему ты удивляешься, если веришь в магию, — сказала Люси. — Мы же столько читали, как людей волшебством переносят из одного места в другое и даже из одного мира в другой. Я хочу сказать, когда волшебник в 1001 ночи вызывает джинна, джинн не выбирает, явиться ему или нет. Вот и с нами случилось что-то похожее. — Да, — добавил Питер, — наверное, все кажется таким странным из-за того, что в сказках тот, кто вызывает, всегда из нашего мира. Никто никогда не думал, откуда приходит джинн. — А теперь мы знаем, что этот джинн чувствует, — хохотнул Эдмунд. — Ничего себе! Не очень-то приятно знать, что тебе могут этак свистнуть и беги. Это даже хуже, чем, как говорит отец, жить по милости телефона. «Но ведь мы рады, что оказались здесь, правда?» — сказала Люси. «Если Аслан так хочет». «Ладно», — произнес гном. «Так что же нам все-таки делать? Полагаю, мне стоит вернуться к Каспиану и сказать, чтобы не рассчитывал на помощь». «Как это не рассчитывал?» — удивилась Сьюзен. «Но ведь все получилось. Мы здесь». «Да, конечно». «Ясное дело», — пробубнил гном, у которого, кажется, засорилась трубка. Во всяком случае, он очень старательно ее ковырял. «Да, но мне кажется...» «Разве вы не видите, кто мы?» — воскликнула Люси. «Какой глупый!» «Я полагаю, что вы те самые четверо детей из старой сказки», — сказал Трам. «И я, конечно, счастлив вас видеть. Это все, несомненно, очень интересно, но вы не обидитесь». — Да говорите же, наконец, что вы мнетесь! — воскликнул Эдмунд. — Ладно, только чтоб без обид, — сказал Трам. — Дело в том, что король, Боровик и доктор Корнелиус ожидали, ну, как бы это сказать, помощи. Другими словами, они, наверное, представляют вас великими воителями. Как бы это... Мы, конечно, обожаем детей и все такое, но сейчас, в разгар войны, ну, вы, конечно, понимаете. — Вы считаете, что мы не годимся? — заключил Эдмунд. — Прошу вас, не обижайтесь, — поспешил сказать гном. — Уверяю вас, мои дорогие маленькие друзья. «Услышать от вас маленькие — это и правда немного слишком», — не выдержал Эдмунд, вскакивая. «Вы, значит, не верите, что мы выиграли битву при Беруне? Ну, обо мне можете говорить, что хотите, только я знаю...» «Не злись», — оборвал его Питер. «Дадим ему оружие и вооружимся сами в нашей сокровищнице, тогда и поговорим». «Не понимаю, чего ради?» — начал было Эдмунд, но Люси шепнула ему на ухо. «Не лучше ли сделать так, как говорит Питер? В конце концов, он верховный король, и, по-моему, он что-то придумал». Эдмунд согласился, и при свете фонарика все, включая Трама, снова спустились в темный холодный мрак и пыльное великолепие хранилища драгоценностей. Глаза у гнома сверкнули при виде богатств, наваленных на полках, хотя для этого ему пришлось встать на цыпочки, и он сказал себе: «Это ни в коем случае нельзя показывать ни Кабрику». Ребята легко нашли для него кольчугу, меч, шлем, щит, лук и колчан со стрелами. Шлем был медный, украшенный рубинами, на рукояти меча блестело золото. Трам в жизни не видел, а уж тем более не носил таких ценностей. Дети также надели кольчуги и шлемы, сыскались меч и щит для Эдмунда, лук для Люси. Питер и Сьюзен, конечно, не расставались со своими дарами. Пока поднимались по лестнице, звеня кольчугами, все больше ощущая себя нордийцами и все меньше школьниками, мальчики держались рядом, явно разрабатывая какой-то план. Люси слышала, как Эдмунд сказал: «Нет, дай я. Для него будет полный провал, если я выиграю, а нам меньше стыда, если проиграю». «Хорошо, Эд», — согласился Питер. Когда они вышли на дневной свет, Эдмунд очень вежливо обратился к гному. «У меня к вам просьба. Детишкам вроде нас нечасто выпадает счастье встретить такого великого воина. Не согласились бы вы на коротенький фехтовальный поединок? Уж будьте добры, окажите нам такую любезность». «Но, парень», — засомневался Трамп, — «мечи-то острые». «Знаю», — кивнул Эдмунд, — «но я вряд ли смогу вас достать, а вы, конечно, легко меня обезоружите, не причинив вреда». «Это опасная игра, но раз ты так настаиваешь, пожалуй, сделаю выпад другой». Оба меча сверкнули разом. Питер и девочки спрыгнули с помоста и остановились. А посмотреть стоило. Это было совсем не то дурацкое сражение широкими мечами, которое вы видите на сцене. Это было даже не фехтование на рапирах, которое, если вы видели, больше похоже на дело. Это была настоящая рубка. Главное при этом рубить противника по ногам, потому что они не защищены. А когда бьет противник, нужно подпрыгнуть, чтобы удар пришелся под ногами. Это давало гному преимущество, потому что более высокий Эдмунд должен был все время нагибаться. Я не думаю, что мальчик имел бы хоть малейший шанс, если бы сражался с Трамом 24 часа назад. Однако нарнийский воздух действовал на него с их появления на острове. В нем проснулись воспоминания о прежних битвах, рука и пальцы вновь обрели искусство. Это снова был король Эдмунд. Сражающиеся проходили круг за кругом, наносили удар за ударом, и Сьюзен, так и не полюбив ратную потеху, то и дело восклицала: «Ой, только осторожнее!» Внезапно, так быстро, что никто, если не ожидал этого, как Питер, не понял, что случилось. Эдмунд резко, особым движением повернул свой меч. Меч вылетел из крепко сжатых пальцев гнома, и Трам обхватил пустой кулак, как вы бы сделали после финта в крикете. «Надеюсь, вам не больно, мой дорогой маленький друг», — съязвил Эдмунд, вкладывая меч в ножны и стараясь восстановить дыхание. «Понятно», — сухо ответил Трам. «Вы знаете прием, которому я никогда не учился». «Совершенно верно», — вставил Питер. «Лучшего бойца в мире можно обезоружить незнакомым приемом. Думаю, из учтивости надо дать Траму шанс в чем-то другом. Не угодно ли состязание в стрельбе с моей сестрой? Здесь, как вы знаете, приемов нет». «А вы, оказывается, шутники, как я погляжу», — улыбнулся гном. «Будто я не знаю, как она стреляет после утреннего-то. Но все-таки попробую». Пусть и сказано это было так, будто, между прочим, глаза у него загорелись, потому что он был прославленный лучник среди своего народа. Все пятеро вышли во двор, и Питер спросил: Что будет мишенью? Думаю, сегодня сгодится яблоко на ветке за стеной, сказала Сьюзан. Это будет славно, детка, согласился Трам. Может быть, вон то желтое, почти посередине арки. Нет, не то, а красное, что повыше, над зубцом. У гнома вытянулось лицо. «Больше похоже отсюда на вишню, чем на яблоко», — сказал он себе, но вслух этого не произнес. Они разыграли первый выстрел, чем страшно заинтересовали Трама, который никогда раньше не видел, как бросают монетку, и Сьюзен проиграла. Стрелять должны были с верхней ступеньки лестницы, ведущей из зала во двор. Глядя, как гном занимает место и прицеливается, каждый сказал бы, что он свое дело знает. «Тванг!» — пропела тетива. Выстрел был превосходный. Крошечное яблочко вздрогнуло, едва не задетое стрелой, и листок, кружась, опустился на землю. Затем на верхнюю ступеньку поднялась Сьюзан и вскинула лук. Она и вполовину так не радовалась состязанию, как Эдмунд, не потому что сомневалась в своем искусстве. Просто ей, по мягкосердечию, было стыдно побеждать того, кто и без того побежден. Гном добродушно наблюдал, как она оттягивает стрелу до уха, а уже в следующий миг яблоко смачно шмякнулось на землю. «Молодец, Сью!» — закричали остальные дети. «Вообще-то выстрел не лучше вашего», — сказала Сьюзен гному. «Мне кажется, когда вы стреляли, подул слабый ветерок». «Ничего подобного», — возразил Трам. «Не надо меня утешать. Я знаю, что побежден честно, и даже не скажу, что рубец от последней раны помешал мне как следует отвести руку назад». «Ой, вы ранены!» — воскликнула Люся. «Позвольте посмотреть». «Это неподходящее для маленьких девочек», — начал было Трам, но тут же поправился. «Кажется, я опять говорю глупости. Должно быть, вы и впрямь великая целительница, как ваш брат — великий боец, а сестра — великая лучница». Он присел на ступеньку, снял кольчугу и сбросил рубаху, обнажив руку не больше детской, но волосатую и мускулистую, как у моряка. Плечо было перевязано кое-как, и Люси начала разматывать не первой свежести бинт. Под ним обнаружилась рубленная рана в очень плохом состоянии, сильно опухшая. «Ой, бедный Трам», — сказала себе Люси, — «какой ужас!» И осторожно капнула одну единственную капельку из своего флакона. «Эй, постойте-ка, что это вы делаете?» — возмутился было Трам, но сколько ни вертел головой, сколько ни косился и не оттягивал бороду туда-сюда, разглядеть свое плечо не мог. Тогда он ощупал его, насколько смог, делая совершенно немыслимые движения, как вы сами, когда пытаетесь почесать то место, до которого не можете дотянуться. Потом взмахнул рукой, поднял ее, напрягая мышцы, и, наконец, вскочил на ноги. «Тюльпаны, великаны, вылечилось, как новое. Ну и глупости я наделал, столько ни одному гному не удалось бы. Надеюсь, никто не в обиде. Мое нижайшее почтение всем вашим величествам. И спасибо за спасение жизни, за лечение, за завтрак и за урок». Дети хором уверили его, что все в порядке и говорить больше не о чем. «И теперь, — сказал Питер, — если вы действительно решили в нас поверить, — о да, — вставил гном, — совершенно ясно, что надо делать. Мы должны немедленно соединиться с Каспианом». «Чем скорее, тем лучше, — подхватил Трам. Из-за моей глупости почти час потеряли». «Если идти так, как шли вы, это займет 2 дня, — сказал Питер. — Я говорю о нас. Мы не можем идти день и ночь, как вы, гномы», — и добавил, обернувшись к остальным. «То, что Трам называет холмом Аслана, несомненно, каменный стол. Как вы помните, оттуда до бродов у Беруны ходу 1/2 дня или чуть меньше». «Мы называем это место мостом у Беруны», — заметил Трам. «В наше время там не было моста», — сказал Питер. «Дойти от Беруны сюда еще день с небольшим. Мы приходили домой к ужину на 2-й день, если идти не спеша. Если же поторопиться, то можно проделать весь путь за 1.5 дня». «Не забывайте, там теперь леса», — сказал Трам, — «и враги, от которых надо скрываться». «Послушайте», — вмешался Эдмунд, — «зачем же нам идти тем же путем, что и дорогой маленький друг?» «Не надо ерничать, Ваше Величество, если хоть немного меня уважаете», — сказал гном. «Хорошо, хорошо», — рассмеялся Эдмунд. «Можно я буду звать вас просто ДМД?» «Эдмунд, перестань, наконец, его дразнить», — рассердилась Сьюзен. «Ничего, детка, то есть, Ваше Величество», — произнес Трамп со смешком, — «шутка синяков не набьет». Впоследствии дети часто так его называли, так что почти забыли, что это значит. «Так вот, я и говорю», — продолжил Эдмунд, — «что не нужно добираться тем же путем. Почему бы не пройти на веслах немного южнее, до Зеркального залива и по нему? Мы окажемся ближе к холму, а в море будем в безопасности. Если выйдем прямо сейчас, то сможем пройти залив до темноты, поспать немного, и завтра с утра пораньше будем у Каспиана». «Вот что значит хорошо ориентироваться на побережье», — заметил Трамп. «Никто из нас никогда не слышал о Зеркальном заливе». «Как насчет еды?» — спросила Сьюзен. «Обойдемся яблоками», — сказала Люси. «Давайте поторопимся. Мы здесь уже 2 дня, а еще ничего не сделали». «В любом случае», — добавил Эдмунд, — «я больше не позволю превращать мою шляпу в корзинку для рыбы». Они набрали в куртке побольше яблок, затем как следует напились из колодца, зная, что пресной воды взять будет негде, пока не высадятся на берегу залива, и отправились к лодке. Детям жалко было покидать Кэр-Параваль, который даже в руинах снова начал казаться родным домом. «ДМД лучше быть рулевым», — сказал Питер. «Мы с Эдом возьмем по веслу. Хотя, минуточку, давайте снимем кольчуги, а то испечемся, пока доберемся до места. Девочки сядут на носу и будут показывать направление ДМД, потому что он не знает пути. Стоит выйти подальше в море, чтобы обойти остров». Вскоре зеленый лесистый берег острова отдалился, его бухточки и выступы начали сливаться, лодка поднималась и опускалась на маленьких волнах. Море вокруг ширилось, голубое вдали, зеленое и пенистое вокруг лодки. Пахло солью, не было слышно иных звуков, кроме шипения воды, ударов волны о борт и скрипа уключен. Солнце начало припекать. Люси и Сьюзен блаженствовали на носу, перегибаясь через край и стараясь окунуть руки в море, до которого никак нельзя было дотянуться. Дно почти все чистое, светло-песчаное, с редкими пятнами пурпурных водорослей, было хорошо видно. «Как в старые времена», — проговорила Люси. «Помнишь наше путешествие в Теревинфию и в Гальму, к 7 островам и к одиноким островам?» «Да», — ответила Сьюзен, — «и наш огромный корабль, блистательный, с лебединой шеей, с резными лебедиными крыльями почти до середины палубы, и шелковые паруса, и большие кормовые фонари, и перы на корме, и музыкантов. Помнишь, как флейтисты играли, взобравшись на ванты, и казалось, что музыка звучит с небес?» Тут Сьюзен забрала у Эдмунда весло, и он пересел к Люси. Они уже обошли остров и направились к берегу, лесистому и пустынному, который вполне можно было назвать живописным, если бы дети не помнили, каким он был в прежние времена. Открытым, оживленным, полным веселых друзей. «Фу, здорово нудная работенка», — заметил Питер. «Можно я немного погребу?» — спросила Люси. «Весла для тебя велики», — отрезал Питер, и не потому что сердился, а потому что у него не осталось сил на разговоры.